Посчитать-то мы, конечно, посчитали, но все равно. Пока не будет результатов новой экспертизы, мы не можем знать, использовал Орехов каждый раз одно и то же оружие или разные. Да, стволы приобретал, да, переделывал, но не факт, что использовал. Может, он стрелял каждый раз из одного и того же. А зачем тогда приобретал и переделывал? — резонно заметил Ромка, — типа как в старом анекдоте. Варил яйца и продавал по цене сырых, и наварчик остается, и при деле. Глупый же, и затратно. И потом, Тоха, из Перми-то он точно возвращался без ствола, самолетом летел. Значит, он оружие там скинул. И опять не факт. Он мог попросить кого-нибудь перевезти пистолет из Перми в Москву поездом, а сам вернулся самолетом. — Да, вообще-то мог, — согласился Дзюба. — И что получается? — Смотри. Антон вооружился фломастером и положил перед собой два календаря на 2012 и 2013 годы. Вот примерное время, когда Орехов приобретает первые два легальных ствола. Он обвел тонким фломастером неделю. Вот примерное время, когда он принес оба в оружейку для переделки под стрельбу боевыми патронами. Точную дату тоже никто не вспомнил, много времени прошло, но приблизительно. И вот у нас точное время убийства в Перми. Предположим, он ствол скинул там, значит, у него остался еще один. Все верно? — Пока да. — кивнул Роман, напряженно вглядываясь в мелкие цифры на карманных календариках. — Вот у нас точная дата убийства Галины Насуленко. К этому времени у него должен был остаться второй ствол из приобретенных легально. Но! Вот у нас оперативная информация, в которой точно указано, что в начале сентября, а именно в день города, Филипп Орехов приобретает нелегальный травматик, и в середине сентября снова появляется все в той же оружейной мастерской. Зачем, если у него есть еще один ствол? — Про запас на будущее, — быстро ответил Ромка. — У него планов-то громадье было, размах. Макбет отдыхает. — Допустим, — согласился Антон. — Итак, на момент убийства Насуленко в ноябре прошлого года у Орехова на руках как минимум два ствола. — Зафиксировал? — Так точно, — бодро отрапортовал Ромка. — При убийстве Насуленко один из стволов был использован. Тут два варианта. Либо Орехов его тоже скинул, либо оставил у себя. Таким образом, после убийства у него остается как минимум один пистолет, но, возможно, два. Возможно, даже и три, если он из Перми каким-то образом оружие все-таки вернул в Москву. Дальше мы вступаем в область предположений. Следующая жертва — Инна Ефимова. Орехов начинает к ней подбираться, но Инна Викторовна, дама не такая простая, как массажистка, пешком по безлюдным неосвещенным местам она не ходит, все больше на машине передвигается и находится в людных местах. С ней не получилось так быстро, как с пермским полицейским, который просто вышел из дома поздно вечером во двор, чтобы вынести мусор, и был застрелен. На подготовку убийства Ефимовой уходит много времени. Орехов же должен вести внешний обычный образ жизни, ходить каждый день на работу, в свободное время тусоваться с приятелями, в клубах зажигать, так что дело движется медленно. Прогуливать работу не получается. Папаша бдит, как тебе, Ромыч, доложил твой свидетель Химин. А тут и неизвестный доброжелатель с ножичком фирмы «Самура» подвернулся, всю грязную работу выполнил сам, Орехову облегчение вышло. Но... Внимание! Если заказчик убийств Власов, то почему он не знал о том, что Ефимова убита? А он совершенно точно не знал, головой поручусь. — Ой, Тоха, поберег бы ты голову-то, — скептически заметил Зарубин. — Я бы на нее в последнее время не стал полагаться. Косяков за тобой многовато. Все не о том думаешь. Раньше я твоим выводам доверял полностью, — а теперь вот меня что-то сомнение взяло. Антон стиснул зубы, побледнел. но удержался от вспышки и даже нашел в себе силы примирительно улыбнуться. А какой смысл вспыхивать, если Кузьмич прав? Конечно, неприятно это слышать, но и возразить нечего. — Хорошо, — спокойно продолжил он, — допустим, я ошибся, и Власов о смерти Ефимовой знал. В раскладе со стволами это ничего не меняет. При убийстве Ефимовой травматик не использовался. Таким образом, на руках у Орехова к этому моменту должны были оставаться как минимум одна, как максимум три единицы оружия. Тем временем, пока Ефимова еще жива, Орехов приобретает в феврале нынешнего года очередной левый травматик и в воскресенье 3 марта тащит его все в ту же оружейку на все ту же переделку. Ефимова убивают 20 марта. То есть к этому времени у Орехова уже 4 ствола. Он их что, копит? Коллекционирует? Даже если посчитать, что после каждого убийства он их сбрасывает, что было бы правильным и разумным, то убийств он к марту 13 года совершил всего 2, а стволов у него 4. Правда, у него впереди еще 2 жертвы — Болтенков и Ганджумян. Так что в этом смысле все сошлось бы, если бы не одно противное обстоятельство. В апреле этого года он приобретает еще один ствол и снова несет все тому же оружейному мастеру. Вопрос — зачем? Значит, есть еще кто-то, кто сильно испортил жизнь Власову, — отозвался Дзюба. — Но мне кажется, мы перешерстили его биографию от и до, всех нашли и всех проверили. Николай Насуленко погиб в автокатастрофе, Инну Ефимову убили по другой причине, во всех остальных стреляли из травматика. Больше никого не осталось. — Может быть, мы что-то пропустили? — покачал головой Антон. — Информации было много. Нас ею буквально завалило, мы с трудом из-под этой кучи выбрались. Могли пропустить что-то важное. — Тоха! — глаза Дзюбы внезапно загорелись тем самым азартом, который охватывал Ромку, когда в голову ему приходила очередная невероятная версия. — Только не бей меня сразу по голове, выслушай сначала. — Давай, давай! — Зарубин поудобнее устроился за своим столом. И я послушаю. Люблю в субботний день сказки послушать, раз уж на дачу не получилось выехать. Дзюба возбужденно зашагал взад-вперед по маленькому кабинету, размахивая руками. — Власов действительно ничего не знает, ты не ошибся. Орехов хочет его подставить. Он совершает убийство именно тех людей, которым Власов мог бы отомстить. А потом он переведет на Власова все стрелки, и, слив инфы в сети, это часть комбинации. Я не очень понимаю, какой именно и как эта грязь поможет уличить Власова в убийствах, но заподозрить точно поможет. Орехов действительно не контактирует с Власовым, чтобы тот ненароком его не вспомнил. Где-то когда-то Власов очень сильно перешел дорогу Филиппу Орехову, причем ситуация сложилась так, что Власов даже и не знал, кому именно навредил, кого обидел, и ни имя, ни лицо Орехова ему ни о чем не говорит. А вот Орехов очень хорошо знает, кто виноват, и сейчас осуществляет свою месть. И пятый переделанный травматик, — начал Антон. — Так вот именно! Пятый ствол нужен для того, чтобы подсунуть его Власову. Наверняка из него совершено хотя бы одно убийство, и теперь Орехов бережет его как зеницу ока, чтобы в нужный момент этот пистолет нашли у Власова. — Все равно по арифметике не выходит, — заметил Зарубин. — 4 огнестрела, 4 ствола. 3 сбросил, 1 оставил, чтобы использовать в нужный момент. 5-й-то зачем? — Ну, Сергей же Кузьмич! От досады Роман взвыл и даже ногой притопнул. Человек, который все это мог бы придумать и осуществить по определению, не является дебилом. У него есть мозги, и закон об оружии он наверняка прочитал. А там написано, что после приобретения оружия владелец обязан каждые 5 лет его перерегистрировать, то есть приносить в полицию и предъявлять. Орехов приобрел легально 2 ствола, они официально зарегистрированы. Когда пройдет 4 года с момента приобретения, он тихо-мирно явится в полицию и напишет заяву об утрате 1 травматического пистолета. 1, понимаете? А 2-й-то придется предъявить. Писать 2 заявы опасно, может вызвать подозрение, а 1 в самый раз. Травматики без конца воруют, так что 5-й ствол лежит у него дома. Ромка вдруг потух и с досадой стукнул кулаком по столу. «Переделанный!» — едва слышно пробормотал он. «И при первой же проверке это будет выявлено. Переделанный ствол он не может отнести на перерегистрацию. Значит, схема не такая. И проверки же... Участковый в любой момент имеет право прийти к владельцу зарегистрированного оружия и проверить соблюдение порядка и условий хранения, наличие металлического запираемого шкафа и все такое. И что будет, если он придет с такой проверкой, а у Орехова вместо 2 травматиков только 1, и тот переделанный под боевой патрон, а 2-го вообще нет, и об утере или краже он не заявлял? Нет, фигню я сморозил, не получается». Антон внезапно улыбнулся и дружески хлопнул до нельзя расстроенного Дзюбу по спине. — Ромка, ты гений! Ты все правильно говоришь! — Так не получается же! — в отчаянии воскликнул Роман. — Да все отлично получается! Ты вспомни, что ты говорил об Орехове после знакомства с ним в клубе. Ну, вспомни, вспомни! Тебя еще... Он хотел было сказать, Анастасия Павловна просила пример привести, но вовремя прикусил язык. Говорить при Зарубине о том, что они плотно сотрудничают с частным сыском на стороне защиты, вряд ли было разумно. — Ну, я тебя попросил пример привести, а ты про яхту рассказывал и говорил, что Орехов не видит дальнюю цель, только ближнюю. Ну... Поникшие плечи Дзюбы распрямились, глаза снова засверкали. — Ты хочешь сказать, что он об этом вообще не подумал? — Может, и подумал, но наплевал. 5 лет — это же огромный срок, а к этому времени он уже расправится с Власовым, и все. Дальше он не думает и не видит. — А проверки участкового? — Ну, тут он на папу и на Усикова надеется. Быть того не может, чтобы владелец шикарного дома в ближнем Подмосковье не прикармливал местную милицию. А Усиков своих в обиду не сдаст. Так что никаких неожиданных проверок и нежданных гостей. — Усиков? — вдруг переспросил Зарубин, нахмурившись. — Это не Олег Семенович случайно? — Он самый? — кивнул Роман. — Вы его знаете? — Ну, а то... — самодовольно хмыкнул подполковник. — Правда, я всю жизнь в розыске пахал, а УС с преступлениями в сфере экономики боролся, как умел. Но вместе мы много чего понаделали, даже сейчас вспомнить приятно. Очень грамотный был опер, просто на редкость. А сейчас он, стало быть, кто у нас? Руководитель службы безопасности компании «Файтер Трейд», владельцем которой является отец нашего фигуранта Филиппа Орехова, — доложил Дзюба. — Ну, хоть в чем-то повезло, — философски изрек Зарубин. — Да, кстати, Павловна тоже прекрасно его знает. Ус был в нее даже влюблен 3 дня или 5. Что вы на меня так смотрите? Думаете, я не знаю, сколько вас было сегодня ночью в клубе? Вы меня вообще за кого держите? За лоха педального? Вы не смотрите, что я маленький. У меня глаза зоркие и уши большие. И руки, между прочим, очень длинные. За сокрытие информации от старшего по должности буду наказывать нещадно. Клоуны, понимаешь ли. — говорил он весело и беззлобно, одновременно заваривая чай в большом керамическом чайнике, который Сергею Кузьмичу кто-то подарил на Новый год. Чайник был настолько уродлив, что нести его домой и украшать им свою кухню Зарубин не решился. В то же время для использования в служебном кабинете сей продукт посудного производства подходил отлично. Вместимость его составляла ровно 3 большие кружки. «Подставляйте свои ведра», — скомандовал подполковник. «И поведайте мне, старому немощному менту, историю с письмами Орехова. Я так понимаю, мальчик решил попутно еще и бабло срубить, но не вышло. То есть не вышло в случае с Ганджумяном. А с остальными он не пробовал?» «Похоже, нет», — покачал головой Антон. «Наверное, хотел попробовать с Ефимовой, но не успел. А остальные — народ не денежный, с них и не возьмешь много. Да и в заказ они вряд ли поверили бы». «Ну почему?» — возразил Зарубин. «Полицейский при должности вполне мог поверить. За его головой наверняка многие охотились. Хотя с нами, ментами, связываться себе дороже. Так что ты, пожалуй, прав. Ганджумян — единственная его попытка такого рода». «А это точно, что письмо писал Орехов? Вы же мне вроде говорили, что ребята проверяли, адреса все левые, слова какие-то употребляли, мудреные про анонимайзеры и прочую хрень. Опять что-то мудрите?» Дзюба и Антон старательно размешивали в своих кружках сахар с таким видом, словно ничего важнее в этот момент в их жизни не существовало. «Я понял», — удовлетворенно кивнул Зарубин. «Павловна сейчас живет у брата, а у ейна братца Александра, которого я знаю как облупленного, имеется сынок подходящего возраста и сомнительных компьютерных наклонностей. Значит, это он вам Орехова вычислил». «Скучно с тобой, Кузьмич», — проронил Антон, глядя в окно. «Тебя не удивить, не обмануть. Тоска». «Было бы весело. Вас бы уже всех давно поувольняли к такой-то матери», — ответил Сергей Кузьмич, — «и меня заодно с вами. Скучные, они, знаете ли, усидчивые, в том смысле, что подолгу в своих креслах сидят. Именно потому, что скучные. Не удивить их, не обмануть. Чего сидим? Кого ждем? Ноги в руки и бегом раскапывать биографии Власова и Орехова вплоть до детского садика и ясельного возраста. Ромыч, дело говорит. Очень вся эта история похожа на месть и попытку подставить. Причем тот, кто мстит, знает, кому и за что он мстит. А вот его жертва даже не подозревает о том, что когда-то наступила на хвост именно этому мстителю. Если вы найдете мотив, то вполне возможно найдете ответ на вопрос, зачем нужен пятый ствол. — Чай-то можно допить? — насмешливо осведомился Антон. — Нельзя! — рявкнул Зарубин неожиданно зычным голосом. Но они все равно допили чай и даже догрызли несколько последних печений из круглой жестяной коробки. — Сташис! — крикнул ему в спину Зарубин, когда Антон и Ромка покидали кабинет. Антон обернулся, вопросительно посмотрел на подполковника. «Помнишь, что сказал папа Мюллер Штирлицу?» Антон мрачно кивнул. Фраза «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» стала чуть ли не поговоркой, ее знали даже маленькие дети. Значит, у Кузьмича припрятана за пазухой плохая новость. «Ромыч, подожди меня в коридоре, я сейчас», — сказал он Дзюбе и, прикрыв дверь, привалился к ней спиной. — Если ты думаешь, что я, как ручной попугай, выполняю твои просьбы и не вникаю в их суть, то ты сильно ошибаешься, — продолжал Зарубин весело и спокойно. — Ты дал мне на проверку телефон Орехова и еще 2 кренделей, предположительно причастных к убийству Ефимовой. Так вот, я посмотрел, что получилось. Оба этих красавца находились в момент убийства Ефимовой именно в том районе, где нашли труп. Это хорошо. Но почему-то несколько дней назад местонахождение их мобильных телефонов было зарегистрировано неподалеку от твоего дома, поздно вечером. Ты ничего не хочешь мне сказать? — Не хотел, — угрюмо ответил Антон. — Но теперь, видимо, придется. —